Ляга, это ты? Что случилось? Ты что, опять напился? В трубке раздался протяжный страдальческий стон. Нужна помощь? Трубка призывно захрюкала. Сейчас еду! Слышишь? Еду! Была вторая половина ночи. Я растолкал спящих охранников и вывел машину на шоссе. Навстречу мне сквозь дождь ударили фары. Я успел прижаться к обочине. К имению на приличной скорости несся черный автомобиль, похожий на роскошный катафалк. В слабом свете внутри салона я разглядел Абадора. Я долго звонил в дверь, стучал, пока дверь сама не подалась от моих беспорядочных усилий. В квартире было темно. «Сашка, ты живой?» — позвал я в темный проем. Что-то булькнуло и заерзало в дальней комнате. Я попытался включить свет, но электричество было вырублено. Ощупью двинулся на звук. Темнота хоть глаз коли. Я раздернул гардины и впустил немного света с улицы. На полу корчилось толстое тело Ляги. Руки и ноги были скручены. Его рот от уха до уха был заклеен широким скотчем. Я быстро достал нож. Я с ним не расстаюсь. Разрезал путы. Ляга плакал и растирал затекшие, вспухшие, как подушки, ладони. Я принес воды, напоил его, потом перетащил на кровать. «Умираю. Пить». «Что случилось? Ограбление?» Да. Эти сволочи все унесли. Но все кажется на месте. Архивы, прорыдал Ляга. Они украли архивы. Трое в масках. Я пришел. Они уже здесь. Орудуют, твари, скрутили, избили, тайник и тот осквернили. Рыдал Ляга. Готовый роман унесли. Помнишь фильм «Гиперболоид инженера Гарина»? Помню. Лучи Филиппова могли стать открытием века. Ты успокойся, и все по порядку. Что за лучи? Они могли вызывать возгорание и даже мощный взрыв в любой точке пространства. Плесни-ка мне на донышко. Это же совершенный тип чистого оружия. Булькая горлом, продолжал Ляга. К нему быстро вернулись обычное остроумие и ирония.